Дорогие братья и сестры, я также хочу поделиться словом в этот светлый день Христового воскресения. Вы знаете, друзья, для меня этот день самый великий праздник. Он как-то дает больше радости и надежды и упования на Господа. Потому что в этот день мы получили утверждение, как печать, что мы спасены. И Господь это сделал Сам по Своей воле. Он Сам захотел это сделать. Даже мы этого не желали, мы этого не хотели, но Господь это сделал. Он простил нам грехи наши и омыл нас кровью Сына Своего. И совершилось это искупление, искупление всех людей, живущих на земле, тех, которые грешили, тех, которые жили, не задумывались о том, что им придется отвечать за это. Господь принес в жертву самого себя. И этим был совершен план Божий, план спасения человечества. Но я хотел бы сегодня обратиться к слову, которое записано в Евангелии от Марка в 16 главе. Это как раз те события, которые происходили в воскресный день, когда в первый день недели, это было воскресенье. Прочитаем с первого стиха. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого, Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите, как Он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба их. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его, воскресшего, не поверили. Братья и сестры, конечно, события, которые произошли накануне, они были очень сильными, сильно впечатляющими. Были в унынии, в страхе, в ужасе ученики Иисуса Христа. Поэтому, если смотреть на то, что не поверили, можно немножко сослаться и на то, что вроде бы такие события были, и, казалось бы, они понимали, кто Иисус Христос, да, и что Он имеющий власть, и Он Сын Божий, и они исповедовали Его своими устами, сердцем своим, и вдруг такое произошло. И вот эти обстоятельства, они наложили отпечаток на всех учеников, и они не могли поверить себе, что такое могло произойти. И даже когда возвещали те, которые видели, что гроб пустой, и его нет там, Иисуса, они не поверили тем, которые видели, что действительно там его нет, он воскрес. И то, что они видели ангела, и он сказал им, что он предваряет вас в Галилее, идите, там его увидите, они не поверили. И я бы хотел обратить внимание на то, что кто возвестил ученикам, кто возвестил и рассказал им. И один образ – это Мария Магдалина, которая во многом, много везде во многих местах Священного Писания как бы является фигурантом событий, и которая сопровождала Христа на Голгофу. Это тот человек, о котором вот сказано, Мария, из которых, Магдалина, из которой изгнал семь бесов. То есть это была грешница, это была женщина весьма грешная. И такому человеку, ну, конечно, когда она уже, Господь ее простил, и Бог поручает ей, встречаясь с ней, Иисус Христос поручает ей вот это важное событие, возвестить это важное событие ученикам. Странно даже, знаете, я для себя тоже думаю, вот как бы мы поступили по своим человеческим наклонностям. Если, допустим, мы знаем, что ну, человек грешный, вот смотрим глазами, да, человек пришел к Богу, да, покаялся, мы разумом понимаем, да, раскаялся, все нормально, и все равно какое-то у нас вот бывает в сердце к человеку, ну, что-то не до конца все равно мы можем доверить. Ну, можем это сослаться на то, что, ну, пусть утвердится человек. Ну, да, конечно, необходимо человеку утвердиться в следовании за Господом, еще там что-то. Но что-то поручить, вот такое важное, вот для человека все-таки не совсем свойственно. Все равно человек старается оглянуться на прошлое, посмотреть, какое-то может быть досье на человека. Но Господь поручает вот именно возвестить о важном событии этому человеку. И он никому другому, а первый, вот когда мы читаем в Писании, везде первой названа Мария Магдалина, и потом и другие женщины с ней там. Вот они шли, пришли к гробу, идут и размышляют, и первым, кто названа, это Мария Магдалина. И что же движет вот таких людей? Чем руководствовалась Мария Магдалина, когда она шла вот, после уже распятия, и на, уже когда Иисус воскрес, они не знали еще об этом, они шли с намерением помазать тело Иисуса. Что двигало их? И я вот так вот размышляю, по тексту смотрю, они шли и размышляют между собою. Ну, действительно, знали, что гроб опечатан, что большой камень лежит возле гроба, и туда невозможно войти. Если приваливали этот камень, я думаю, там привлекали очень много людей, сильных. Это были мужчины, это не женской силы дело, но и был привален этот камень, и я думаю, что они знали об этом. И они идут и размышляют. Купили ароматы и идут и говорят, кто отвалит нам камень. Интересно, вот для меня лично не поддается это моей логике, как-то я не могу объяснить этого. Как мы можем идти, допустим, ну, на какое-то дело, нам нужно сделать какое-то определенное дело, и мы, не зная, как мы его будем делать, мы идем и рассуждаем, а как я все-таки буду это делать? Но они не задумывались. Ими, их сердцами двигала любовь к Богу. И вот на этом я хотел обратить, сосредоточить свою мысль и обратить ваше внимание. Любовь к Иисусу Христу, любовь к Богу. И эта любовь, она двигала. И они, может быть, даже вперед не могли видеть и даже не рассуждали, что там камень будет. Может быть, когда они выходили из дома, если бы они так начали размышлять, может быть, они засомневались бы и сказали, а действительно, давайте кого-то привлечем, может, из учеников кого-то найдем, может, из мужчин кого-то возьмем с собой, может, они нам помогут как-то это сделать. Но они даже не задумывались, они шли. Их сердцами двигала любовь к Богу. Братья и сестры, как важно вот в нашей жизни, когда нами движет любовь к Богу. Эту же мысль я хотел бы также обратить и к ученику Иисуса Христа, к Петру. Помните, когда Иисус встретил его, после всех событий, когда он отрекся от Иисуса, и потом он его встречает на берегу озера, когда они ловили рыбу с учениками, там были определенный состав рыбаков, которые известны нам. И когда Петр увидел Иисуса, стоящего на берегу, он бросился в море, написано, припоясался, вернее, ну да, в воду, и приплыл, и был уже с Иисусом. Иисус задает вопрос ему: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И он ему дважды задал этот вопрос, а третий раз задал больше, нежели они. Больше, нежели они. Любишь ли ты меня? Дорогие друзья, братья и сестры, для того, чтобы понять вот служение апостола Петра, и когда мы читаем его послания, настолько они благословенны, послания апостола Петра. И настолько глубокие мысли у него в этих посланиях. И насколько этот благословенный ученик Иисуса Христа. Но было вот в его жизни, было падение, да. Да, он смолодушествовал, да, он где-то был самоуверен, где-то был не так думал, как не так это представлял, может быть, по-своему, больше доверялся своим силам, больше доверялся своему характеру, может быть, больше доверялся тому, что он может достичь чего-то в жизни. И, может быть, не раз это приходилось ему и удавалось ему это в жизни, но Иисус ему сказал, что ты трижды отречешься от меня. И это произошло. Но я бы хотел задать вопрос, братья и сестры, а Петр, он любил Иисуса? Вообще вот в его жизни изначально, когда Иисус призвал его и до конца, можно сказать, событий вот этих по тексту Евангелия, мы можем сказать, что Петр любил Иисуса. Конечно, любил. И он это делал из любви. И тогда, когда он говорил: «Господи, если все отрекутся, я никогда не отрекусь». И все равно в его сердце говорила любовь. Он душу готов был положить за Иисуса, но своими силами он не мог это сделать. Он все равно не мог это сам сделать, он не мог сам это совершить, потому что здесь нужна сила Божья, здесь содействие Духа Божьего должно быть. Я так думаю, что вот в наши времена, когда еще, ну, когда были гонения, многие братья были твердыми, оказывали верность Богу. И почему это происходило? Казалось бы, такие, ну, посмотришь, немощные и сестры, и в тюрьмах сидели, и допросы были такие изнурительные, и устаивали, стояли, твердо стояли. Почему? Потому что Господь давал силы. Только при Господнем содействии можно что-то делать. И вот в данном случае Петр, он не мог рассчитать свои силы. Он не мог, он, вернее, надеялся на свои силы, но он не смог устоять. И Господь не осудил его. Господь его не осудил. И он потом, когда встретившись с ним, он напомнил ему лишь только об одном. Он не сказал ему: «Петр, а как же так произошло? А почему так произошло, что ты все-таки предал? Я же тебе говорил». Он ничего этого не сказал. Он только единственное, о чем ему сказал: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Братья и сестры, этот вопрос, он и для нас сегодня. Любим ли мы Иисуса больше, чем брат и сестра? В нашем сердце должна быть любовь больше, чем у кого-либо. Это не для того, чтобы нам соревноваться между собой, может быть, как-то превзойти друг друга. Нет, это личные наши отношения с Богом. Любим ли мы Господа? Сможет ли эта любовь нас двигать к тем делам, к тем поступкам, которые бы прославили имя Божье, имя нашего Господа? Любим ли мы нашего Господа? И мы видим, что вот этот человек, Мария Магдалина, которая была прощена, она очень любила Господа. Она не задумывалась. И Петр также, он не задумывался, он не ставил какой-то цели, ну, как-то не готовил себя к этому, и, может быть, из-за этого и не устоял, но в его сердце была любовь к Богу. Он любил Бога. Братья и сестры, если мы будем любить нашего Господа, мы намного будем способны, потому что мы способны будем переносить любые обстоятельства в жизни, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Какие бы ни были трудные обстоятельства в жизни человека, все они содействуют ко благу, если мы любим Бога. И мы также вот в этот день радуемся тому, что Господь прославился. И когда Иисус встретился с учениками, Он поручил им проповедовать Евангелие, возвещать Царствие Божие. Он поручил им, и они пошли и при Господнем содействовали, делали все то, что поручил им Господь. Братья и сестры, пусть Господь и наши сердца вдохновит любовью к Нему, чтобы в нашем сердце горела эта любовь к Богу, чтобы она выражалась не только на словах, но она, чтобы на деле проявлялась. Потому что мы можем говорить устами своими «Я люблю Бога». И в Слове Божьем написано, что да, человек может говорить, но если, допустим, отношение к брату недолжное, к брату, к сестре, может быть, даже к соседям, может, еще к кому-то, недолжное отношение, а мы говорим, что «да, я люблю Бога», то написано «тот лжец». Тот, кто говорит «Бога любит», а брата своего ненавидит или презирает, или еще что-то делает. Пусть Господь благословит наши сердца, чтобы в нашем сердце горел огонь любви к Богу, и чтобы в этом прославился наш Бог. Слава Ему за все. Аминь.